Глава 5. Лекции. Утром реальность обрушилась на меня, придавив к постели, с которой до ужаса не хотелось вставать. За окном ранняя рань, но эклеры и булочки закончились, и больше есть нечего. Последние 35 марок стоило поберечь на самый черный день, который непременно скоро наступит, и пойти давиться бесплатным студенческим завтраком. В столовой, вопреки моим ожиданиям, было многолюдно. Все толкались с подносами, шумели, искали свободные столики. Я растерялась посреди этого безобразия, не привыкла к подобным условиям. В кафетерии все чинно и красиво, не то что здесь. Стоило какому-то столику освободиться, к нему сразу неслись со всех сторон, а потом отчаянно ругались, кто же успел первым поставить поднос. К такому меня жизнь не готовила. Я осторожно пробралась к раздаточной, взяла поднос, на который тут же выдрузили тарелку каши, хлеб с маслом и какао. С подносом долго кружила и лавировала по залу, но свободных столиков не нашлось, подсаживаться к кому-то не хотелось, как и отвоевывать себе место. Так что я устроилась на подоконнике, решив, что так будет даже лучше. Несколько раз я замечала в зале тех однокурсников, для которых студенческая столовая – обычное дело. Они меня тоже замечали, шушукались и даже пальцем показывали. А ведь это только начало. Поэтому я быстро и без удовольствия доела кашу, запила какао, подхватила сумку с учебниками и тетрадями и пришла в аудиторию одной из первых. Здесь мне тоже удивились, как и тому, что я села не подальше на задние ряды, как делала всегда, а устроилась на первой парте. Однокурсники прибывали, некоторые спотыкались на пороге, заметив меня на первой парте со стопкой учебников. Да, вот так я стремлюсь к знаниям. И предмет из моих любимых – алхимии и зелье варенья, над которыми я вчера билась. Надеюсь, не зря. Мэстер Торрелл тоже удивленно поднял брови, увидев, кто сидит впереди на его предмете. Рядом со мной образовалось свободное пространство, садиться рядом никто не спешил, и я старалась полностью эмпатически закрыться от чужих эмоций, но сделать это не так-то легко. Я сегодня была в центре внимания. По-моему, в аудитории не осталось ни одного человека, не посмотревшего на меня. Волны чужих эмоций накатывали, и мой щит с функцией волнореза не справлялся. От напряжения начала болеть голова. «Доброе утро, студенты!» — поздоровался преподаватель и взял мел. «Приступим к занятию!» Стало, с одной стороны, легче. Внимание большинства переключилось на доску. И в чем-то тяжелее. Алхимия по-прежнему оставалась для меня дремучим лесом, в котором я мгновенно потерялась. Часть терминов и названий веществ была мне знакома. Все-таки что-то я слышала раньше и кое-что выучила вчера. Но название одно, а формула и состав совсем другое. Я старательно все записывала, с непривычки рука быстро заныла. Нить повествования я упустила и просто переписывала с доски, стараясь записать и комментарии преподавателя. Потом снова обложусь справочниками и разберу незнакомые слова и трудные места. К концу лекции я окончательно пришла к выводу, что с работой придется повременить, если хочу успешно сдать сессию. Или хотя бы просто сдать на минимум. И алхимия с зельеварением станут серьезным испытанием на пути к цели. А это только начало. Продолжение вышло не менее замечательным. После пар мэстера Торрелла шли пары основного предмета – зооцелительства, который вел не кто-нибудь, а мой любимый зав кафедрой – мэстер Саид Альдер. На его занятиях сесть на первые ряды я не решилась, но и на галерку забиваться не стала. Устроилась в центре, решив, что здесь не должна привлекать столько внимания. Но стоило мэстру Альдеру зайти, как он первым делом отыскал меня взглядом и так нехорошо посмотрел, что я поспешила спрятаться за раскрытым учебником. Я абсолютно точно ничего не натворила с утра, ни с кем не поссорилась и магию не применяла. И вообще веду себя как образцовая студентка. «Сегодня мы обсудим фениксов», — без каких-либо вступлений начал Местер. «Какая основная проблема у фениксов, живущих в неволе?» «Леди Риар, вы так активно изучаете учебник. Сможете ответить?» Я даже не сразу осознала, что обращаются ко мне. Сперва ощутила, как почти со звуком затрещал эмпатический щит, и только тогда выглянула из-за книги и поняла, что все опять смотрят на меня. Вот тебе и постаралась сидеть тихо и незаметно. Пришлось отложить учебник, вспоминая, какие там у фениксов в неволе проблемы. Их кормят, за ними ухаживают, у них есть жилье. Да у меня проблем и то побольше, если подумать. В неволе они хуже накапливают энергию, и им труднее дается перерождение. Фениксы были последней темой, которую я вчера успела прочесть перед сном, и все-таки в голове что-то отложилось. «Правильно». В ответе преподавателя сквозило удивление. «Итак, фениксы». Фениксов насчитывалось множество видов. Часть крупные и плохо поддающиеся одомашниванию, а некоторые, напротив, мелкие, отлично живущие в клетке. Болели домашние фениксы, как и все, и с магией проблемы, и с памятью. Это казалось забавным. Не всегда после перерождения феникс помнил своего хозяина и полученные в прежней жизни навыки. Иногда его приходилось приручать и обучать заново. У диких имелась своя специфика, но дикие животные не изучались на стандартном курсе зооцелительства. Все желающие имели возможность расширить свою специализацию и проучиться еще 2 года сверх стандартных 5, чтобы стать специалистами широкого профиля. Ненормальные люди. И как бы я ни относилась к нашему завкафедрой, предмет свой он знал хорошо. Лекцию вел не сухо, как предыдущий мастер Торрелл со своими алхимическими формулами, а разбавлял факты разными случаями из практики, так что в какой-то момент я даже заинтересовалась и искренне заслушалась, как правильно кормить фениксов в разные периоды их жизни. А потом осторожно огляделась по сторонам и заметила, что многие девушки ничего не пишут, а сидят, подперев голову, и просто любуются преподавателем. Ну да, привлекательный мужчина, ничего не скажешь. Это они еще не видели мастера Альдера так близко, как я, и без рубашки. И вот именно в этот момент лектор вновь обратил на меня внимание, резко развернувшись и пристально посмотрев. Поскольку я опять сидела в гордом одиночестве, ошибиться невозможно. Я тут же уткнулась носом в конспект, сделав вид, что усиленно записываю. Как же он почувствовал? Понятно, что мастер эмпат. Но на него обращено внимание всех слушателей. Как можно вычленить конкретный взгляд и эмоции? Да у меня и в мыслях ничего такого не было. Разве что в воспоминаниях. А ведь Саид Альдер — выходец из Миасской империи, где, по слухам, жили невероятно сильные эмпаты. Я еще раз посмотрела на расхаживающего вдоль доски преподавателя. Надо быть с ним поосторожнее. После лекции о фениксах я планировала быстрее сбежать из аудитории, чтобы и с местером, не приведи ушедшие, не встречаться, и в столовой успеть занять столик. «Леди Риар, задержитесь!» Бесцеремонно остановил меня завкафедрой практически в дверях. Пришлось проталкиваться обратно мимо спешащих на обед однокурсников и ждать, пока все выйдут, а местер изволит начать разговор. «Я бы хотел уточнить, вы собираетесь продолжать учиться или нет?» огорушил вопросом преподаватель. «А разве потому, что вчера я до ночи сидела в библиотеке, непонятно?» Обидно стало, честное слово. «Надеюсь, вы там с пользой провели время, а не просто сидели». Видимо, вспомнил мои художества мастер. «Мне, как вашему руководителю, поступила информация, что что ваша комната не оплачена на следующий месяц. Интересно стало, может, вы решили нас покинуть?» «Местер, я понимаю, что вам очень хочется от меня избавиться, но у меня серьезные планы на учебу в академии», — заявила я. «Очень серьезные?» «Ну да», — Местер насмехался. «Смейтесь, смейтесь». «Еще какие?» «Я не собираюсь доставлять вам лишних проблем, поверьте». «Значит, комнату скоро оплатите?» — уточнил руководитель, стирая записи с доски. «Нет, перееду в бесплатную». Рука мистера Альдера замерла, а сам он начал медленно поворачиваться ко мне. «В бесплатную?» «Я не ослышался». «Нет, не ослышались. Главное говорить, будто все нормально, и так и должно быть. Подумаешь, бесплатная комната». Местер вздохнул и в сердцах бросил тряпку на стол. «А говорили, что не будете доставлять проблем?» «Не буду», — подтвердила я. Судя по многозначительному взгляду преподавателя, мне не поверили. В столовую я пришла опять поздно, свободных мест уже не осталось. Но на этот раз облюбованный мною подоконник тоже оказался занят. Может, стоит подождать окончания перерыва? Опоздаю на следующую пару, зато поем спокойно. «Элиза, а ты что здесь забыла?» Это я, задумавшись, не заметила приближения однокурсников. С другой стороны, не бегать же теперь от них. Пришла на обед, но вижу, что мест нет, и уже развернулась, чтобы уйти. «Почему нет? Наши всегда в том углу сидят. И для тебя там стул найдется». Алекс, парень, с которым мы учились в одной группе с первого курса, кивнул в другой конец зала. Стоящая рядом с ним рыжеволосая девушка, тоже из наших, хоть убей, не помню ее имени, закатила глаза. «Но если продолжишь тупить и стоять столбом, то не найдется». Имя девчонки определенно стоит узнать. Она подтолкнула Алекса к тому самому углу, и я же приняла волевое решение. Завтрак показал, что в столовой проще держаться с кем-то. Я, конечно, не питала иллюзий об отношении ко мне однокурсников, но попробовать наладить общение не помешает. Главное, не поймать очередные штрафные баллы за поведение. Получив на раздачу картофельный суп, какую-то рыбу с овощами и компот, я пошла в угол, занятый четвертым курсом кафедры зооцелительства. Все-таки большинство студентов питались в общей столовой. И раз все живы, значит, здесь вполне съедобно. А то утренний завтрак, комом упавший в желудок, заставил задуматься о пользе голодовки. «Приятного аппетита!» Я подошла к двум сдвинутым столам и снова оказалась объектом всеобщего внимания. Разговоры смолкли, остались только короткие перешептывания. Свободный стул действительно нашелся, на него я и села, поставила поднос, положила салфетку на колени. «Риар, ты нас прямо пугаешь!» «О, а вот эту я знаю. Вея, наша главная отличница, которая в шаблоны не вписывалась и была отнюдь не забитой тихоней, дающей всем списывать, как полагалось, отличницам. Напротив, это за словом в карман не лезло, а за конспектами к ней давно никто и не пытался подходить. «Может, завтра снег выпадет? Или вообще конец света настанет? Как же ты дошла до общей студенческой столовой?» «Ты удивишься», — мило улыбнулась я. «Но дошла я ногами». «И на завтраке мы тебя здесь видели», — не унималась отличница. «Еще и на ужине увидите», — пообещала я. «Главное, чтобы меня с ней в одной комнате не поселили, а то и правда наступит конец света. Локальный, в пределах студенческого общежития, но вполне себе реальный». «А как же твои подружки? Вы же не разлей вода всегда ходили, даже в туалете всей стайкой носики пудрили». «От стайки я отбилась». Поморщилась, понимая, что суп почти не соленый, а солонки на столе не наблюдается. Надо бы обзавестись своей. «Значит, это правда?» Подключилась к разговору другая однокурсница, Дьюран, кажется. Надо бы как-то добыть список студентов кафедры и выучить, кто есть кто. Вы поссорились? Можно и так сказать. Понятно, что все со временем узнают, почему мы поссорились. Но сама я рассказывать не собиралась. Пусть думают, что хотят. «И ты даже запустила в них настоящим смерчем?» Продолжились расспросы. «Не настоящим, конечно, так, небольшой воздушный вихрь». Я рискнула приоткрыть эмпатические щиты. Невозможно их постоянно держать наглухо закрытыми. Никаких сил не хватит. И с удивлением обнаружила, что настроены ко мне в основном нормально. Настороженно, с любопытством, но достаточно нейтрально. Негатив был, но меньше, чем я ожидала. Правда, здесь все эмпаты, и закрывать или сглаживать эмоции умели неплохо. Но все же я ждала куда худшего. «Они такие потрепанные и злые, к завкафедрой шли», — хихикнула невысокая темненькая девушка, тоже знакомая мне, только на лицо. «Мы даже не поверили, когда они сказали, что это все ты». «За что же ты их так?» Алекс, явно довольный, что коллектив принял меня нормально и ему не прилетит за приглашение, тоже поддержал разговор. «Не сошлись характерами?» И здесь я объясняться не планировала. «Тогда мы постараемся тебя не злить», — усмехнулся однокурсник. Дальше самые языкастые отвесили пару шуточек по поводу того, как сложно учиться с такими боевыми девушками и как вообще девушки опасны в гневе. Парни, если что, кулаки в ход пускают, а девчонки сразу магией бьют. Пришли к выводу, что жен следует брать из неодаренных. Убойная сила старой доброй сковородки или скалки не столь велика, как того же воздушного вихря. И все-таки обед прошел нормально. На меня косились, порой с откровенным неодобрением, но вслух ничего не говорили. «Привыкнут», — решила я. И сама тоже привыкну. И к столовой с ее пресной, почти безвкусной едой, и к новой компании. Куда мне деваться?